Глава 23. Навязанный бой. Снегом в этих местах еще не пахнет, однако же и средиземского тепла здесь в помине нет. Земля уже стылая, лежать подолгу на ней без движения тяжко. Тело коченеет, но лежать надо. Ефим, хоть и не любил этого делать, вынужденно решился и перешел на оборотня. Зверь взял на себя управление телом. Задышал чаще, ускорил сердцебиение, погнал быстрее кровь. Жизненная сила по жилам загуляла. Ефим сразу стал согреваться, даже испарина пошла. Руки и ноги стали горячими. Можно было перекидываться обратно в человека. Но Ефим дал себе немного слабины. Позволил себе еще немного остаться в зверином состоянии, когда нет мыслей и забот, одно сплошное наслаждение жизнью. Наблюдательность в этом состоянии не ухудшалась, даже наоборот. Ефим почуял раньше, чем увидел еще одну группу бредущих из леса к речке мертвяков. Он потому и разделился с Прохором, устроив себе здесь наблюдательный пост, чтобы предупредить его о чем-то подобном. Он прокричал птицей. В ответ с соседнего холма раздался такой же птичий крик. Прохор дал ему понять, что его предостережение услышал, а через какое-то время появился и сам. Оба разведчика, мягко ступая, отошли ниже по течению к болотине, где мертвяки не ходили. «Ну как?» — спросил Ефим. «Все, как предвидел князь», — ответил Прохор. «Тянутся на север. По мере движения сливаются в крупные отряды». «А на речке что увидел?» Прохор хмыкнул. Он отдавал себе отчет, что заставил товарища померзнуть. На холме долго пробыл. «Они мост восстанавливают». Ефим решил, что ослышался. «Что они делают?» «Ты не ослышался. Люди, когда уходили, не стали мост совсем рушить». «Так», — Прохор покривился, — «с двух пролетов доски поснимали. Видать, думали, это достаточно». «Погоди, Прохор, я что-то ни топора, ни пилы не слышал, а я был недалеко». «Ну, про топоры и пилы ты загнул. Из леса жердины тащат, накидывают криворука. Но и это уже из ряда вон». «Согласен, умнеют. Не хотят, значит, в холодной воде морозиться». Ефим помолчал, задумавшись. «Так это что, из-за вожаков? Вожаки же у них самые разумные». «Сдается мне, что не только из-за вожаков. А я вот как подумал». Прохор глянул на друга, прищурив глаз. «У нас, говорят, ум хорошо, а два лучше. А у них так вовсе складчина. Чем их больше, тем они умнее». «Это что получается, когда они всем скопом перед Северградом соберутся и впрямь могут за топоры взяться? А вот шут их знает». Прохор со значением округлил глаза. «Ладно, пора на связь выходить, отчет давать». «До вышек не дотянемся», — озаботился Ефим. «Далеко отсюда до вышек. По воде посыл дадим. Обещали, что медвежьим способом тоже ловить будут». Прохор оказался прав. Когда они с Ефимом подошли к воде и по ней переслали отчет, недалеко от Северградской крепости, у небольшой озерной проруби, похожей на рыбацкую, дежурный принял сообщение на нефриловый прибор и сразу подал знак караульчику на стене, что от разведчиков прибыло очередное донесение. И уже через считанные минуты князь Верес получил сведения о том, что поднятые движутся в предсказанном направлении и сливаются при этом в столь крупные соединения, что даже находится целесообразным восстанавливать мост. Отпустив посыльного, что передал записку с сообщением, Верес зачитал ее вслух собравшимся в переговорном зале правителям. «Что-то я не вполне понял толкование вашего разведчика», — сказал царь Фарадор. «Что это значит, у них складчина, и чем их больше, тем они умнее?» «Я тоже хотел бы услышать пояснение», — поддержал Фарадора Азумхан. «И Вакула, и Миха, и Карина, и Лисий Барон, и Заячий Король, и еще два десятка знаменных правителей. Возможно, впервые в истории собравшиеся не в зале сновидений, а вживую, телесно, в Северградской крепости, тоже хотели получить эти пояснения и смотрели теперь на князя. Вы все согласитесь, что поднятые являются порождением нефриловой могии. Для наглядности примера напомню, что у меня на горе Белроги есть нефриловая башня». Князь начал свое пояснение издалека. «И вся башня состоит из копеек. Знаете почему?» «Из копеек? Это любопытно. Продолжайте, князь». «Решетка у копейки 3 на 3 ячейки. 4 пары и одна ячейка как бы лишняя. Но если взять 2 копейки, эти 2 лишние ячейки объединяются в новую пару. Это мы все и так знаем, князь. Дальше. В моей нефриловой башне копейки сложены в столбике по 9 штук ради той самой лишней ячейки. Те 9 сложены в ряд по 9, а 9 стопок в коробке 9 раз по 9 стопок. И коробки тоже сложены по 9 штук в ряду и так далее. Каждая совокупность монет составлена так, чтобы оставалась лишняя ячейка. И что это дает? То, что все эти лишние ячейки, а их в башне по числу копеечных монет, объединяются особым образом и превращаются в очень крупную отдельную монету. А вы знаете, чем крупнее монета, тем сложнее у нее решетка. У копейки двумерная, у пятнатчика трехмерная, а если представить монету намного крупнее рубля, то получаются все 4 измерения с соответственным объемом памяти, увеличенным еще на один порядок. И как это связано с мертвяками? Так они тоже как ходячие монеты. Поодиночке они малоразумны, как копейки, а собравшись в многотысячное войско, они становятся как моя нефритовая башня, способная хранить, обрабатывать и передавать огромное количество образов. «Вот оно что!» — протянул Азумхан. «Так, может, поторопились мы сгонять их всех в одно место?» «Не думаю», — ответил князь. «Когда они все здесь соберутся, побить их будет очень трудно. Это будет самое тяжелое сражение за всю нашу историю. Но зато уже к следующей весне крестьяне смогут вернуться на свои поля и посеять хлеб. А иначе мы будем зачищать континент не один год. Слишком много людей за это время поумирает от голода. А если мы проиграем это сражение?» «Обязаны победить», — жестко отрезал князь. «Лукавый уже показал свое лицо. У нас нет времени на игру в долгую. Если мы не остановим мертвую орду прямо сейчас, следующий удар будет для нас смертельным. А как победить? Мы собрали войско в 30 тысяч. А сколько против нас выйдет поднятых? 1300, а может и больше. Я не зря начал с рассказа про Нефриловую башню, сказал князь. Ее возможности основаны на так называемых лишних ячейках, что выступают связующими звеньями. Она выложена в виде пирамиды. При этом самая верхняя монета увязывает с собой всю пирамиду. Также и у поднятых. Выбей у них самого главного вожака, они на порядок утратят разумность. Выбей следом их капитанов, малых вожаков. Они превратятся в стадо. Нам останется пустить их под нож, как баранов. Я не знаю, как там работает эта девятая ячейка в башне, взял слово Вакула. Но то, что без вожака любое войско превратится в стадо, соглашусь целиком. Молодец, Вакула. Верно мыслишь, поддержал его лисий барон. Давайте думать, как повалить вожака. Скажу сразу, задача эта будет непростой, сообщил князь. Вожак вперед ни за что не полезет. Будет прятаться в глубине войска. По докладам разведчиков, он еще и окружил себя самыми сильными особями. Что-то вроде личной охраны? Полагаю, не просто охрана. Они и есть его капитаны. Неужели никак его не выманить? «Никак», — ответил князь. «Но может сработать уже проверенная тактика навязанного боя. После того, как вожак кинет в сражение основные силы, мы нанесем неожиданный удар с тыла, прорвемся и кончим вожака. А каковы будут потери?» «Трудно сказать», — князь пожал плечами. «Все зависит от того, как быстро мы до него доберемся. А что же бубен? Разве его звук не обладает для них неодолимой силой? К сожалению, недостаточной, чтобы заставить их полезть штурмовать крепость», — сообщил князь. «Видимо, их вожак способен сопротивляться зову бубна. Если хотите, можем подняться на стену, сами все увидите». С высоты крепостной стены перед правителями раскинулось ледяное озеро. Две реки, ведущие в нем начало, закованы льдом. Одна река, Ханара, уходила на юго-восток. Вторая, Бунара, ломаной линией терялась в лесах в юго-западном направлении. На лед мертвяки не выходили, ограничивая себя сушей между озерным берегом и двумя истоками рек. Зато все междуречье, насколько хватало глаза, было заполнено шевелящимся нечто, будто зараза сплошь покрыла белую поверхность земного тела черным шевелящимся ковром паразитов. Кто-то из правителей присвистнул. «Сколько их там?» «Под 500 тысяч», — ответил князь. «Разведка докладывает, что собрались почти все. Вожак, по всей видимости, тоже здесь». «Вы точно знаете, что он здесь?» — спросил Фурадор, вглядываясь в призванную зовом бубна мертвую орду. Отсюда она оказалась неисчислимой. Вместо ответа князь достал переговорное устройство, засветил и коротко приказал. «Гоблина на стену позовите, вышки подключать уже не надо». Через пару минут к ним поднялся маленький гоблин. Бубен в его руках казался огромным, как тележное колесо. «Чачу!» — обратился к гоблину князь. «Выдай нам пошаманистей. Постарайся расшевелить упырей». Гоблин важно кивнул, постоял немного настраиваясь, а после затянул какой-то речитатив на своем гоблинском наречии и, приплясывая, заколотил в бубен. Кто видел это впервые, если не рты, то глаза пораспахивали. Настолько это выглядело необычно. «Любопытно!» — шепнул на ухо князю Азумхан. «А что он такое выпивает? Кто-то может перевести?» «Имей терпение, хан!» — князь усмехнулся. «Сейчас пойдет перевод». И правда, вскоре гоблин перешел на русский. «Выходите! Выходите, мертвые собаки! Белый волк вас всех поколет знаменным копьем! Выходите! Выходите, мертвые собаки! Восьи волк вас всех порубит острым мечом!» «Да уж», — хан усмехнулся. «Стих не затейлив, художественной ценности не представляет. А кстати, кто такой Восьи волк? Еще одно ваше прозвище, князь?» «Азум, я не знаю», — хан пожал плечами. «В гоблинской мифологии не разбираюсь. Как бы то ни было, низкое качество художественного исполнения поднятых мертвецов не отвратило. Влекомые зовом бубна, они начали выходить на озерный лед. Собравшиеся на стене правители успели поверить, что мертвяки кинутся сейчас же на высокие стены. Однако протяжный клёкот из глубин пришедшей в движение орды заставил их остановиться. Требовательное кликотание повторилось, и растревоженные поднятые вернулись обратно на берег. Чачу бил в бубен еще какое-то время. Но стало ясно, окрик вожака обладает для них большей властью. Выбегать на лед они больше не пытались. Вожак здесь, вне сомнений. Верес дал гоблину знак, что продолжать долбить в бубен больше не нужно. Уберем вожака, противостоять бубну будет некому. А так ли он важен, тот вожак? Может применить иную тактику, предложил Фурадор. Если выманить вожака мы не можем, давайте выманивать обычных мертвяков. Выманили, порубили. Выманили, порубили. Они не так глупы, не согласился князь. Будут потери. При этом на острие атаки у них самые слабые особи. Жертвовать ради них войсками точно не стоит. А может, коли они такие осторожные, обнести их стеной? Внес предложение хан. И пусть там сидят. Считали, хан, князь вздохнул. Даже если мертвяки не станут нам мешать возводить такую стену, ее постройка займет не один год. А мешать они станут. Значит, навязанный бой и последующий заход с тыла? Именно. На утро следующего дня отворены были ворота Северградской крепости. На лед озера Источного выходили силы, доселе невиданные. Матерые воины князя Вереса числом 500, одетые в шкуры и вооруженные огромными топорами воины-медведя, также числом в 5 сотен, а еще 500 гвардейцев королевы горностаев Карины. А также выходили пехотные сотни царя Вепря, а с ними низкорослые, но резкие и смертельно опасные мангусты, и здоровяки в тяжелых латах из племени быка, и отборные наемники из Средиземья всяких племен и рас, среди которых встречались и эльфы. Их на этот бой вышло несколько тысяч. И прочие нелюди выходили отдельными отрядами. От самых маленьких гоблинов до высоченного роста древесников. А также меньшими отрядами, но закаленные в боях воины других племен. Ежи, вороны, куницы, горные орлы, змеи и многие другие. Все войско насчитывало почти 20 тысяч. Выйдя на лед, они строились порядками в отведенных заранее местах. Вокруг войска уже прорублены были длинные проруби. И прямо на льду возжигались костры, чтобы не дать возможности многократно превосходящей по численности мертвой орде зажать их в окружении. Последними выкатывали передвижные метательные машины с зарядами ледяными и с зарядами воспламеняемыми. А после всех их на лед вышел маленький гоблин с бубном, и начал он в бубен бить. «Машины, заряжай!» — крикнул князь. «Стреляй по готовности!» Закрутились механизмы метательных машин. Над озерным льдом взлетали заряды и повалились в прибрежный подлесок. Туда, где топтались вяло в притирку мертвяки, внешняя часть орды, самые слабые из поднятых. Толку в их истреблении было немного, но Верес хотел побудить вожака к ответным действиям, хотел заставить решиться на бой. И вожак решился. Донесся из глубины леса требовательный раскатистый клекот, и мертвые выступили на лед. По усеянному чистым белым снегом озерному простору пошло растекаться темное чернильное пятно надвигающейся орды. Бегать мертвяки так и не научились, но шли быстро, надвигались сплошной стеной. На их звериных мордах не обозначалось ни малейшего чувства. Ни рыка, ни оскала, будто куклы с застывшими чудовищными масками. Не выбивался из ноздрей порог на морозном воздухе. То ли вовсе не дышали они, то ли дыхание их не было теплым. Даже падающий на их морды снег совсем не таял. Князь накрыл горячей ладонью хрупкое плечо маленького гоблина, дал понять, что бить в бубен больше не нужно, и подал знак дозорникам на стене. Теперь и большие метательные машины, установленные внутри крепости, пустили в надвигающуюся ходячую смерть первые тяжелые заряды. Эти снаряды были уже посерьезней, сбивали с ног и ломали по нескольку тел за раз. Первым же залпом те машины побили и порвали сотню поднятых. Вот только самих поднятых по льду уже шли тысячи. Первые ряды мертвецов вступили в прорубь и сразу начали тонуть. Они и в морской-то воде по дну ходили, что говорить про пресную. Однако идущие следом даже не думали останавливаться. Ряд за рядом мертвецы ступали и погружались в черную холодную воду. Бойцы уже и похохатывать начали. Неужели так просто? И все они тут потонут? Оказалось, нет. Тонули медленнее, чем подступали следующие ряды, а те уже шли по спинам предыдущих и заполняли прорубь телами, пока этот вал не перехлестнул через воду на другую сторону. Живые пожалели, что проруби сделали слишком узкими, поднятые до них таки добрались. «Двойками стоим», — напоминали сотники. «И в сердце, и в голову, иначе не сляжет, либо башку с плеч». Заработали бойцы будто на косьбе. Даже в чем-то попроще было. Когда косишь, надо идти, а тут трава сама к тебе идет. Рубили и кололи, сначала с хеканьем, вкладывали силу с запасом, потом подстроились, бить стали расчетливей, чтобы поменьше уставать. Поколотых побитых мертвяков потихоньку затягивало под воду. А что? Озеро источное большое. Оно всех примет. Не переполнится. Лучники стреляли из-за спин пехоты, даже не целясь, на скорость. Только успевали менять колчаны и тетиву новую цеплять взамен изношенной. А чего целиться, когда валом враг идет? Хоть стрела мертвяка не укладывала, однако же пехотинцам немного задачу опрощала. Вместо двух ударов обойтись одним. И то облегчение. Только медведям лучники никакого обретения не давали. Топорами своими они рассекали мертвых одним ударом, да так, что второго уже не требовалось. Князь это отметил и перенаправил стрелковую поддержку на копейщиков. Так оно вернее будет в подпорье. Войско подстроилось, воспряло. Эдак можно рубить, считай, что без ограничения хоть все 500 тысяч. Благо за спиной стоит запас, всегда можно уступиться на передышку, а потом опять руби. И все же незаметно да понемногу усталость накапливалась. Никогда таких затяжных боев в истории мира не бывало. И никогда не бывало, чтобы боевые моги остались не у дел. Атакующие заклятия на мертвяков работали только на их же пользу, а своих подхлёстывать поддерживающими заклятиями нерачительно. Оно в трехминутном бою хорошо, а в таком, как сейчас, только раньше времени у бойцов силу вычерпают. Обстановка сменилась на втором часу сражения, когда мертвяков нарубили столько, что тонуть они не успевали. Над прорубью вырос довольно высокий вал порубленных тел, а взамен слабых мертвяков пошли частично преображенные. С того вала они еще и разгон набирали. И дрались умнее, и резче, и разнообразней. Бойцы стали уставать быстрее. Пошли ранения и потери. Ухмыляться и зубоскалить охота пропала. Меняться на уступы стали чаще, а то уже и дух перевести толком не успевали. Вывалился боец за спину товарищу, маленько отдышался, и опять пора с ним меняться. Товарищ уже и сам еле стоит от усталости. Правители стали поглядывать на князя. Не пора ли отдавать приказ засадным полкам на удар в тыл? Но князь знал совершенно точно. Не пора. Это только казалось, что поднятых они порубили несметно. А на деле едва ли пятую часть, да и то часть самую слабую. Чтобы дать пример, князь сам вышел на передовую и присоединился к бою. Матерые пытались его отговаривать, мол, негоже это князю лезть в рубку, когда надо всем войском править. Но Верес отшутился. Это я только так пока, для разогрева. Сейчас еще и в наступление пойду», — весело крикнул он, снося мертвяку голову с плеч своим острым, как бритва, копьем. «А ну, расступись! Дай князю развернуться!» Князь перехватил копье срединным хватом и закрутил его мельницей, и как мельничной лопастью пошел пластать направо и налево. Да так ходко, что уже через минуту вокруг него на расстоянии нескольких шагов не осталось ни одного мертвяка. Удовлетворенный разогревом, он дал приказ заступить свежему резерву, чтобы дать своим матерам передохнуть. «Никак, князюшка, чего удумал?» — к нему подошел Миха. «Удумал. Надо нам взбодрить поднятых, а то они нас что-то всерьез не воспринимают. Это ранит мое княжеское самолюбие». Верес сдвинул брови и выпятил губу, шутовски изобразив оскорбленное достоинство. «Тогда и моих воинов сменяй на резерв», — требовательно заявил Миха. «Найдется кем подменить? Вроде в запасе 1000 оставляли». «А найдется. Задействуем весь резерв», — согласился князь и призвал остатки оставленного за спиной запаса. Правители увидели, что князь вывел из боя волков и медведей, захотели узнать, что он задумал. Верес в несколько слов им пояснил. «Я с тобой, князь», — сообщил хан. «Извини, Азум», — князь покачал головой, — «мангустов подменить уже некем. А я так пойду», — хан решительно рубанул ладонью. «И я тоже», — вызвался царь Вакула. «Вы что это, мальчики?» — подошедшая Карина строго погрозила пальчиком. «На веселье и без меня? Нет уж, я с вами, и это не обсуждается». Матерые, узнав, что пойдут в наступление, оголялись до пояса, снимали с себя все латы, оставляя только исподнюю рубаху, а некоторые снимали и ее. Воины-медведи подтягивали и перевязывали кожаные ремешки и обвязки. Азум, Вакула и Карина отдавали своим войскам последние приказы. Верес передал управление войском атману Вепрю, а после пятеро знаменных правителей повели в прорыв тысячное войско. Они врезались в толпу мертвяков, как горячий нож в масло. Верес с копьем, Миха с двуручным топором, Азум с мечом, Вакула с секирой и Карина с двумя изящными, хищными, тонкими клинками. Она подныривала под жуткие когти мертвяков, с немыслимой ловкостью колола одним клинком в глаз, другим в сердце. Пятеро знаменных бежали на острие атакующего клина и валили поднятых, как налитые пшеничные колосья. Расходясь от них как шлейф, следом спешило их войско прорыва. Волки правым крылом, а медведи, будучи правшами, левым. Бить справа налево двуручникам им было сподручней. Они рвались к озерному берегу и будто разваливали мертвую орду на две части. Казалось, еще немного, и они ворвутся в лес, где засел сам вожак поднятых, их Магиор. Князь Верес своего добился. Вожак мертвых воспринял его всерьез. Разнесся его клекот, и несколько тысяч полностью преображенных поднятых выступили из леса, чтобы остановить атаку живых. Силы прорыва заметно замедлились, а потом и вовсе завязли. Слитная дружина волков и медведей теперь уже не наступала, а отбивалась. Чтобы противостоять натиску тысяч сильных преображенных, ей пришлось сойтись в кружное защитное построение. И только пятерка самих правителей, далеко оторвавшись от своего войска, продолжала идти вперед. Даже преображенные, самые сильные из поднятых, поделать против них ничего не могли. Малые вожаки, прозванные лейтенантами, падали под их ударами порубленными и поколотыми, и, надо сказать, их потеря воспринималась Магиором особенно болезненно. Он снова закричал и на этот раз отправил в атаку всех сильнейших, включая своих самых приближенных капитанов. Пятеро правителей, получив небольшую передышку, смотрели, как числом в несколько сотен выходят на них самые отборные особи, с мощными рогами, непривычно рослые, с прочной чешуйчатой кожей, похожей на крокодилью, а капитаны за их спинами и вовсе выглядели исполинами. «Похоже, теперь он отправил всех, кого мог», — негромко сказала Карина, смахивая со лба прядь волос. По правому плечу из прорехи в разорванном рукаве текла кровь. Один из малых вожаков сумел зацепить ее когтем, когда королева всаживала клинок ему в глаз. «Полагаю, вы правы, королева», — ответил князь. «Нам удалось оттянуть на себя основные силы». Верес достал из кармана переговорную монету, засветил и коротко приказал. «Начинайте». Где-то вдалеке над лесом вскинулась живая жирная черная туча. Это с громким недовольным граем взлетело растревоженное воронье. Зашедшие в тыл засадные полки с гиканьем понеслись в атаку. Первой шла вся конница. Лисы, гуси, отборные рысьи воины-рубильники с поддержкой полуразумных глаков, а также львы и тигры, ведомые самолично Тайгаром, царем и главой всего кошачьего альянса. Вслед за конницей усиленное заклятием ускорения набирало разбег пехота. Стратеги решили, что для этого случая нефриловые усиливающие заклятия использовать стоит. Ставка делалась на быстрый и решительный удар, затяжного боя не предполагалось, а потому беречь бойцам силу в долгую не рассчитывали. Свыше 10 тысяч засадного войска понеслась на оголившего тылы Магиора. Азумхан бесстрастно глядел, как их пятерку окружают сотни сильнейших особей. «Мы сильно оторвались от войска прорыва», — сообщил он очевидное. «Нам придется как-то продержаться впятером, пока засадный полк пробивается к их вожаку». «Азумхан хитрый как гоблин», — вдруг раздался неожиданный голос. «Азумхан говорит, что нас пятеро, чтобы обмануть мертвых, а нас шестеро». «Чачу?» — удивился, оборачиваясь, Верес. «А ты как здесь оказался?» Он оглядел маленького гоблина. Тот с воинственным видом сжимал в одной руке костяной нож, а в другой — бубен. «Чачу ловкий, Чачу сильный, Чачу хороший боец. А еще у него бубен костяного принца», — наябедничала Карина. «Поэтому мертвяки его не трогают». «Чачу, ты молодец», — похвалил князь гоблина с улыбкой. «Вшестером отбиваться гораздо легче». «А ну давайте в круг, спиной к спине», — весело крикнул Миха. «С таким боевым гоблином продержимся». Вот только клекотание вожака поднятых, успевшего разглядеть ударившую ему в тыл конницу, звучало уж очень самодовольно. Даже слышен был, будто бы вторящий этому клёкоту то ли мерзкий смех, то ли козлиное блеяние.